нежно шепчешь в тишине. Мы плывем в волшебном сне за своей звездой. Красивый вечер, вино в бокалах, восток и сладости, кишмиш. А сплетним слухом, как злым старухам, споем мы песенку кыш-кыш-кыш. Мне другой свободы не надо, ты мой знай, моя ты прохлада. Быть твоей рабыней я рада, а другие кыш-кыш-кыш. Мне другой свободы не надо, ты мой знай, моя ты прохлада. Быть твоей рабыней я рада, а другие кыш-кыш-кыш. Повторяй за мной, просто пой со мной эту песенку кыш-кыш-кыш. Повторяй за мной, просто пой со мной, а другие все кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш, мне другой свободы не надо. Ты мой знай, моя ты прохлада.